Грязные худые люди по пояс в темно-зеленых злаках непрестанно чем-то занимались. Описывать, чем именно, я затрудняюсь. Скорее, это можно обобщить одним словом – работали. Между полями в великом множестве были протоптаны мелкие тропки. Также с моей позиции просматривались три грунтовых дороги пошире. По одной из них сейчас, прибегая к помощи щуплой лошади, тянули телегу, доверху набитую свежескошенной травой. Вот один из сопровождающих телегу, кстати, крупный парень такой, признаков истощения не видно, столкнулся с полевым работником. Ого! Серьезный пинок от бугая получил мужичонка. Прямо в раскорячку в траву обратно и полетел. Ну, да ладно. Местные разборки, что здесь еще? Ага. Среди травы стоял небольшой холмик, сложенный из камня. Рядом с ним сидел еще один крестьянин и чем-то там занимался. Непонятно только чем. А вот и женщины траву дергают, дорогу очищают. Ну что ж, это дело нужное, интересное. А на полях они тоже трудятся, или это сугубо мужская привилегия? Нет, вон еще видно женскую головку в платке. Блин, как же бинокль подстраивается, посмотреть бы поближе. Кручу колесико в центре прибора. Изображение стало четче. Но, соответственно, не приблизилось. А, бог с ним. А вот еще одна лошадка. Это пободрее будет. Блин, тоже худющая. Чем они их только кормят? Той же травой, наверное, что днем понатаскают. Это, кстати, порожняком идет. И сопровождает ее только один. Я резко перевожу окуляры на первую лошадку. Да чего же тебе тяжело, бедная? Что у них там под травой? Камни, что ли? Ну вот, добралась. Прямо из земли поднимается обширный люк, в котором скрывается кляча вместе с сопровождающими. Некоторое время я осматриваю однообразный пейзаж бурной аграрной деятельности и уже начинаю уставать, как вдруг в поле зрения попадает еще одна лошадка, тоже груженная травой и тоже с целой кучей сопровождающих. Хм, нравы. Не как наркоту, какую перевозят. Где же у них растет столь ценная травка, что ее аж по 6 человек охраняют? Ага, застряла телега, вытолкнули оперативно парни. Неужели вас как ездовых используют? А вот и моя знакомая. Узнаю животное по рыжему окрасу и белой морде. Вторая и третья лошади серые с черными пятнами. Выезд из подземелья проморгал. Зато теперь ты мне поможешь найти скрытые плантации. Куда только делись злобные дяденьки, охрана телеги? Рассосались по полям? Зачем? Скоро ее опять груженую в одно место подталкивать. Хорошо, смотрим. А вот и искомая дорожка. Куда? В лес. Че там в лесу? Черт его знает. А вот и еще одна лошадка. Это белая, но столь же затасканная. Плохо, видать, лошади в новом мире прижились. Лорд! Я отрываюсь от бинокля и чувствую, как в коже вокруг глаз появляется неприятная резь. Вот балбес неопытный. Но, кажется, сталкер не замечает моего промаха с биноклем. Рассмотрел чё? Да, я отмахиваюсь. Поля как поля. Не пойму только, а чё они лошадей в лес-то гоняют? Не понял. Сталкер выхватывает у меня прибор и тут же прикладывает к глазам. Да, лошадей не в лес, за травой гоняют. Торопливо поясняю я, видя, что мои наблюдения заинтересовали снайперов. Я, конечно, парень не деревенский, в скотине ни хрена не соображаю, но летом бы коней прямо на природе кормил. А на зиму все эти дела, ну, траву в смысле, по-моему, сушат. — Ага. Чуть заметно кивает головой один из снайперов, вероятно, рассматривая сквозь оптику очередную клячу. — Ерунда, получается. Трава у них в бункере гнить начнет, если только они ее на одну ночь, ну или на пару, скажем, если бурю переждать. Только большими силами что-то, одной бы кобылы хватило. — Молодец, индикатор, полезные наблюдения, — цедит лорд, убирая бинокль. — Я ж говорил, что-то здесь не так. Только с фермерскими делами у меня туго. Череп! Один из снайперов, тот, который рассуждал про гнилую траву, опустил винтовку. Чего? Языка взять сможем? Да не вопрос. Только чего с ним потом делать-то будем? Пожал плечами сталкер. Сейчас он повернулся ко мне в фас. И я только теперь увидел, что его мясистое лицо слева разрезает чудовищный шрам. А ничего, спокойно парирует лорд. Буйного убьем, ценного, может, в город отправим, может, и здесь чего выбьем, если не духовитый окажется, а потом по ситуации. Добро. Сталкер смачно высморкался и протянул винтовку товарищу. Пойду прогуляюсь. А ты следи. Лорд положил руку на плечо оставшегося снайпера, когда за спиной черепа сомкнулись кусты. По возвращении немедленный доклад.